Глава 23. Милена. Первый раз в жизни позорный позор обернулся для меня спасением. Провидение, не иначе. Потому что когда в мой озабоченный и расплавленный от жара и поцелуев мозг ворвался женский голос: «Саидушка, ты тут?» Я прозрела. Вернее, мне хотелось провалиться сквозь землю. Но позволять целовать себя я перестала. Окончательно и бесповоротно. «Мать моя женщина!» «Это что, его мать?» Я так до конца и не узнала, видела она нас или нет. Меня точнее. Точнее, мое тело без трусов на грани того самого. Господи, я едва не переспала со своим пациентом-боссом, как самая последняя проститутка из 90-х. Потом бы потомкам рассказывала, что отдалась в бане. Еще не хватало траходрома и хламидиоза по итогу. Фу-фу-фу. Хотя я так не считала, разумеется. Мне было настолько хорошо, настолько стыдно. Мамочки мои, стыд-то какой! Когда прозвучал голос и начала открываться дверь, я узнала, что обладаю навыками Человека-паука. Почему еще про такую не сняли кино? Я вот уверена, что классный фильм бы получился. Я толкнула Саида и запрыгнула на самую высокую полку, согнувшись там в жаре и пару в три погибели, как та, из которой изгоняют дьявола. Хотя, если быть точной, из меня изгоняли распутство и дурь. Я так и знала, что в случае с Аидом до этого и дойдет. Гадство, гадство, гадство! Раньше я думала, как буду смотреть в глаза мужчине, после того, как он засовывал мне пальцы в вагину, а теперь стало плевать. Что, если я встречу его мать? Да что вы знаете про страх и неловкие ситуации? Да и вообще, почему мне так важно, что его мать подумает обо мне? Но тут несчастный и нервный мне слегка повезло, потому что Саид загородил меня своим мокрым, уже горячим нагим телом с крепкой, потрясающей красивой задницей и буквально вытолкал родительницу. Как она вообще у него дома и тем более в сауне оказалась? Это как называется вообще? В общем, они с матушкой скрылись, а я сидела внутри, пока не угорела. Тут уже не до расслабления. Потом осторожно выглянула и по-пластунски поползла в спортивный зад, то есть зал. Там меня встретили тренажеры, и я забилась в угол. Посижу пару часов, а там, глядишь, Мурадович догадается и мамочку свою из дома вытурит. Стыд-то какой! Я же профессионал! За каким лешим я поперлась в сауну? Я что, дура, что ли? Сейчас мне было ясно, как божий день, что включена она оказалась с целью, чтобы в ней парились или меня. Тьфу. Корила себя, на чем свет стоит. Но было поздно. Пока я мучилась муками совести, стемнело. Осторожно натянула на себя жуткого вида леггинсы и пошла в основную часть дома. Как бы позор позором, а втирать лекарство Мурадовичу в голову надо. Осторожно прокралась в полнейшей тишине к себе в комнату. Благо, она с краю находилась. Помылась, переоделась, надела еще один медицинский комбинезон. Чтобы наверняка. Его снять весьма сложно. Я бы даже сказала, невозможно. Я замок заела сверху. Собачку вытащила на всякий. Выползла из укрытия, а потом пошла на свет. Там в зале, слава богу, один сидел задумчивый Саид. Увидел меня и нахмурился. Я же с каменным лицом сказала: «Прошу на процедуры». «Угу». Спокойно ответил Саид. Уже показалось странным. Я бы даже сказала подозрительным. А он не хочет ничего у меня спросить? А проверить, где я была все это время? Вдруг я у него там вазу какую разбила? Короче, я слишком гордая, чтобы уточнять такие моменты. А вот сделать вид, что ничего не произошло, это я могу. Я умею. Так что решила поступить подобным образом. С невозмутимым лицом. Словно не его пальцы ласкали меня, едва не доведя до оргазма, пару часов назад. Взяла капсулы, расположилась рядом с ним. Сзади. Как обычно. Наклонилась, размазала все по рукам, распределяя средства. Потом запустила пальцы в его лысеющую шевелюру. Тут же перед глазами встали картинки, как я эти самые пальцы запускала ему туда же при других обстоятельствах. Сглотнула. К слову, сейчас на мужчине были надеты штаны, а не просто накинута простынка. Это что он? Стало подозрительно оглядываться. Нет, стояк на месте. Так что тут без изменений. А дальше как? Вскоре послышалось его спокойное дыхание. Быстро, как сегодня. Даже его напряжение в паху еще не пропало. Закончила процедуры. Вытерла руки, обошла мужчину и села на краешек его кровати. Красивый. А как целуется и все остальное делает. Нервно прикусила губу. Захотелось потрогать его. Но не стала. Просто смотрела и смотрела. А потом сама не заметила, как стала дремать. Сейчас еще посижу немного и пойду. Совсем капельку. А потом мои глаза окончательно сомкнулись.